очках Луи Виттон, это не Рейбан. Я звезда в Голливуде, Рональд Рейган. Я бегу от мусоров, будто Рейман. И ты хочешь быть со мной, ла-ла-ла-ла-лей. Я в очках Луи Виттон, это не Рейбан. Я звезда в Голливуде, Рональд Рейган. Я бегу от мусоров, будто Рейман. И ты хочешь быть со мной, ла-ла-ла-ла-лей. Сделал брата богатым, опустошает ЦУМ. Сегодня настроение что-то подарить отцу. Молодой фейс, я влюблен в пару крупных сумм. Если мой альбом выходит, то на первом месте в бум. Эй, и на первом месте в Apple. Не думал, что зайду так далеко со своим рэпом. Я сам себе хозяин, но спасибо моим фэнам. Благодаря им всем я скоро выйду на арены. Мне так смешно наблюдать за вами. Из твоей зарплаты сделал оригами. Мое сердце покрыто снегами. Бриллианты цунами. Я в очках Луи Виттон, это не Рейбан. Я звезда в Голливуде, Рональд Рейган. Я бегу от мусоров, будто Рейман. И ты хочешь быть со мной, ла-ла-ла-ла-лей. Я в очках Луи Виттон, это не Рейбан. Я звезда в Голливуде, Рональд Рейган. Я бегу от мусоров, будто Рейман. И ты хочешь быть со мной, ла-ла-ла-ла-лей. Каждый хочет немного, а я хочу всю планету. Мой Макаров тебя скурит, будто сигарету. Когда у вас зима, то я устрою себе лето. Я на Филиппинах, так банально ехать на Пхукет. Не купил машину, не купил себе дом. Я не знаю, как потратить очередной миллион. Я обычный парень, я могу пойти косить газон. Боже, сделай так, чтобы мои братья не нарушали закон. Ха, ты пахнешь очень вкусно. Быть с тобой вместе — одни плюсы. Остальные, кто вокруг тебя, просто мусор. Я хитмейкер, называй меня Тима Белорусских. Я хотел быть с тобой всегда, но сегодня не вытерплю час. Ну и как я тебе сейчас? Это, сука, гимнаст хочет кассу. Я в очках Луи Виттон, это не Рейбан. Я звезда в Голливуде, Рональд Рейган. Я бегу от мусоров, будто Рейман. И ты хочешь быть со мной, ла-ла-ла-ла-лей. Я в очках Луи Виттон, это не Рейбан. Я звезда в Голливуде, Рональд Рейган. Я бегу от мусоров, будто Рейман. И ты хочешь быть со мной, ла-ла-ла-ла-лей.